цвет неба и огня. Но это был еще не остров души. Друзья не планировали направиться прямиком в замок. Сначала им нужно было сделать кое-что другое. Аня с Кристофером заранее обо всем договорились. Обсудили жизнь ее папы и жизни драконов. Если все эти жизни бесценны, значит, и относиться к ним нужно было соответственно. На то, чтобы добраться до пещеры на Эдеме, требовалось время, которого почти не осталось, поэтому оба шли без остановок и так быстро, как только могли. Никто не предлагал сделать передышку, хотя пот катился по их лицам ручьями, и Аня тяжело дышала. Когда ребята поднялись на плато, солнце в зените сверкало золотом, и кусты у входа в пещеру сладко благоухали. Аня крепко прижала к себе Ку и Галлию, а Кристофер достал из рюкзака большой ком фарша из оленины, смешанного со свежей порцией противоядия, приготовленного ночью на кухне всего несколько часов назад. Как только пробила полночь, и Аня смогла сорвать лист сонника. «Арах!» — закричали ребята, опасливо подкрадываясь ко входу пещеры. «Арах, выйди!» Аня ожидала, что сейчас их опалит огнем, а может быть, вылетит и сам дракон со скаленной пастью, слепой и жаждущий мести. Но никто не появился. Неужели они опоздали? Неужели все пропало? Кристофер сунул за щеку зуб сфинкса и снова закричал. «Арах! Последний дракон Эдемских пещер! Выйди к нам! Мы принесли тебе исцеление!» Ни один шорох не нарушил тишину дня. «Уходим», — вздохнула Галлия. «Еще минуту», — попросил Кристофер. «Еще секунду». И тут земля у них под ногами задрожала. Аня схватилась за валун, чтобы не упасть. «Идет». Чешуя вокруг пасти Араха засохла и осыпалась. Дыхание стало прерывистым. Он не шел, а еле полз. Дракон умирал. «Вот», — сказал Кристофер, кладя перед ним фарш. Арах принялся за мясо молча, не выказывая благодарности. Он с трудом глотал. Потом вдруг содрогнулся всем телом и так низко зарычал, что Аня не столько услышала этот звук, сколько ощутила, как гул в груди. Затем дракон сделал вдох, такой мощный, что легко втянул бы в себя корабль с другого края океана, и перестал задыхаться. Он открыл глаз, потом другой. «Свет!» Дракон изогнул свою огромную шею древнего ящера и посмотрел на небо. Его глаза были по-прежнему затянуты пленкой, и все же... «Я вижу свет! Сейчас день?» «Да», — ответил Кристофер. «Солнце стоит высоко». «Я вижу солнце!» Арах перешел на древний язык, понятный только Кристоферу. «Я вижу цвета неба! Цвета неба! Голубой и желтый!» «Я уже не верил, что когда-нибудь увижу их снова!» Арах поднялся на четыре лапы и заревел так, что с горных склонов посыпались обломки скал, а потом дохнул огнем. Воздух раскалился до бела. Камни под ногами стали горячими, как угли. «Я вижу цвет собственного пламени!» — крикнул дракон. «Вижу цвета огня!» Он повернул голову к Ане и Кристоферу. «Я убью корову и угощу вас в благодарность за спасение!» «Мы не ждем благодарности и, к сожалению, не можем задержаться. Нас ждет срочное дело», — очень вежливо и осторожно ответил Кристофер, поскольку, как ни крути, он отказывал дракону. «Вы задержитесь совсем ненадолго», — сказал дракон и откашлялся огнем. «Всего на 5 восходов солнца, или на 6, или в крайнем случае на 7. И тогда я окрепну настолько, что смогу вам помочь. Я выполню вашу просьбу к Саркане. Отнесу вас в замок Ардженн и спалю его дотла, а потом освобожу твоего папу». Но Аня не могла ждать, как бы ей этого не хотелось. «Спасибо, но у нас нет 5 дней. У нас не осталось даже 1 дня». Арах не стал спорить. Драконы вообще никогда не спорят с людьми. Они их или сразу съедают, или отпускают на все 4 стороны, поскольку у тех и других слишком мало общего. Поэтому Аня и Кристофер скоро ушли. А Арах все стоял у входа в пещеру, поднимал голову к солнцу и блаженно жмурился. «Конечно, было бы здорово прикрыть себя от опасности могучим драконом», — подумала Аня. «Но придется ей стать самой себе драконом».